Глава 11. Генерал в который раз постучался в комнату Шулявского. «Крепко спит, пан». «Спит?» — удивился Рос. «А мистер-исправник сказал, что он в Петербург уехал с княгиней». «И вы поверили? Поверили, что такая женщина сбежала с гнусным хлыщом?» Американец не имел на сей счет своего мнения, но, не желая огорчать Веригина, энергично мотнул головой. «Сам поражен?» «Значит, придется ломать дверь», — вспомнил инструкцию Терлецкого генерал. «Иначе так и будем гадать, сбежала, не сбежала. Давайте, Корнелий, вышибайте». Американец попробовал тщедушным плечом толкнуть массивную дверь. Раз, другой, потом с разбегу. Дверь не шелохнулась. Веригин закручинился. «Где добрый молодец Николай? Вмиг бы вышиб. Делов-то». Самому, что ли, тряхнуть стариной? Поразмыслив, Веригин решил, что ломать двери занятие не генеральское. Может, кто попроще мимо пробежит? И точно, с длинным тучинским сюртуком в руках по коридору шел Данила. Лицо слуги показалось Веригину знакомым. — А не дядька ли ты отпрыска великого князя? — спросил он, вспомнив вчерашнюю выходку молодых людей. — Так точно, ваше превосходительство. Данила в армии не служил, но ответил по-военному, чтоб сделать генералу приятное. — Как звать? — Данилка. — Мужик, смотрю, ты крепкий, — оглядев слугу, отметил генерал. — Выломай-ка эту дверь. — Ваше превосходительство, дозвольте сперва одежду Борчука отнести, только почистил. — Валяй, но не задерживайся. Одна нога тут, другая там. Генералу надоело стоять у двери без толку. «Я мигом», — заверил Данила и поспешил в тучинскую комнату. «А почему в России мертвецов хоронят лишь на третий день?» — задал мучивший его вопрос этнограф. «Православная традиция?» «Я тоже так раньше считал», — ответил Веригин. «А потом с одним архидиаконом поговорил. Знающий попался. Сказал, в Писании про сие ничего не сказано». Упомянуто лишь, что на третий день душу покойного ангелы небесные уносят. Но где тело должно в тот момент находиться? Молчок. Мое личное мнение, сей обычай из-за страхов появился. — Из-за страхов? Живые покойников боятся? — быстро спросил Рос, доставая неизменный блокнотик и карандаш. — Тогда наоборот, побыстрее закапывать их надо. Люди страшно боятся, что их похоронят заживо. Тьма случаев. Вроде умер человек, лежит, не дышит, сердце не бьется, а наутро встал и пошел, как ни в чем не бывало. А, догадался образованный Рос, сие летаргическим сном называется. Хрен знает, как это называется. Честно говоря, сам подобного не видел. Но, говорят, научный факт, и потому многие боятся. Слыхал я про одного помещика. Его каждый день один и тот же сон мучил. Просыпается в гробу, а крышка приколочена, и не поднять никак. Силится, тужится, рвет жилы, уже и воздух к концу вот-вот задохнется. В этот момент помещику всегда удавалось проснуться. И велел он перед смертью свой гроб не заколачивать. А человеком был примерским, близких своих мучил и притеснял. Те пуще всего боялись, что он из могилы выйдет. Потому волю покойного исполнили оригинально. Заколачивать не стали, однако крышку скрепили с гробом столярным клеем. Веригин бросил взгляд в сторону тучинской комнаты. «Куда Данилка-то запропастился?» «А где эти три дня покойника держат? Что делают с ним?» Вопрос не давал этнографу покоя. «Что-что, скорбят, прощаются». «Пожалуйста, поподробней». Сначала покойного обмывают, потом священника зовут, чтобы литию прочел. «Литию?» — записал в блокнотик новое слово иностранец. Краткая заупокойная служба. В первый день мертвеца в гроб не кладут. На кровати лежит или на столе. Если покойник богатый, то священник неотлучен при нем. То литию снова послужит, то псалтырь или писание вслух почитает. А если человек поплоше помер, бабки-плакальщицы вокруг него. — А запах? Тошнотворный запах! — не унимался этнограф. — Окна пошире распахни, свечи зажги, и не будет никакого запаха. На второй день перекладывают в гроб. Полагается туда бумажный венчик с изображением Христа поместить, а в руку покойного образок вложить. В тот же день перевозят в церковь. Там упокоившийся и ночует. Наутро после литургии отпевают, а потом в последний путь. Я, пожалуй, задержусь здесь на 3 дня. Как же мне повезло, и свадьбы, и похороны. Еще бы покрестить кого, и можно считать экспедицию удавшейся. Хотите, вас покрестим? В коридоре показался слуга. Подслеповатый генерал решил, что наконец-то Данила возвращается, и набросился на пришедшего с упреками. Неужто братец заснул? Но то был не Данила. Немолодой, опрятный мужчина щелкнул каблуками. «Не разумен». «Еще один иностранец!» — всплеснул руками генерал. «Этот-то откуда?» Мужчина стал дергать дверь в комнату Шулявского, потом постучал. Не дождавшись, как и генерал с Росом, никакого ответа, недоуменно пожал плечами. «Ты верно слуга Шулявского?» — догадался генерал. «Так-так, пан Шулявский», — согласился тот. «И по-русски не понимаешь?» — зачем-то уточнил Веригин. «Так», — согласился слуга. «Так», — заорал генерал, передразнивая иностранца. «Польша давно русская, а язык вы до сих пор не выучили. А еще братья-славяне. Тьфу! Горцы и те по-нашему лопочут». Веригин сложил ладошки и приложил к голове. «Спит пан?» «Так», — согласился слуга. «Он всегда долго спит». После этого вопроса генералу не удалось подобрать соответствующего жеста, и поляк посмотрел на генерала с тем же недоумением, с каким недавно разглядывал запертую дверь. «Ключ есть?» — Веригин достал воображаемый предмет из мундира и повернул им в воздухе. Слуга отрицательно помотал головой. Потом также жестами показал, что ключ у хозяина. Тот закрыл дверь изнутри и лег спать. «Тогда ломай!» — генерал изобразил разбег и удар в дверь. Слуга энергично замотал головой. «Не можно, пан!» — и показал, как хозяин будет грозить пальцем и топать ногами. «Вот басурманин! Ни черта не понимает! Ну, наконец-то!» По коридору спешил долгожданный Данила. В его руке Веригин, к своему удивлению, разглядел пистолет. «Простите, ваше превосходительство, достал свежую сорочку из комода. Вчера сам туда ее ложил, и ничего, кроме одежды, на полке не было. А сегодня гляньте, что нашел». «Это пистоль Тучина?» «Что вы, отродясь у Борчука оружия не было. И где взял, ума не приложу. Ой, горе мне, горе! Как довести их до имения в целости, сохранности? Уже с пистолетом шастает разбойник». «Дай-ка». Веригин протянул руку. Данила с удовольствием отдал оружие. «Липаш! Ну-ка, ну-ка! Бьюсь об заклад из той пары, что поляк князю подарил. Ничего не понимаю. Вчера на моих глазах исправник положил оба пистолета в шкатулку. Тучин после того пошел спать. Спрашивается, когда он умудрился взять пистолет?» Веригин внимательно осмотрел оружие. «Он разряжен! Вчера твой Борчук с поляком стреляться собирался. Мой адъютант оружие зарядил, но дуэль сорвалась. Кто вытащил пулю?» Данила пожал плечами. «И я не знаю. Давай, дверь ломай, заждались тебя. Этому архаровцу приказал, но он по-русски не бельмеса». Генерал кивнул в сторону поляка. «Кшиштоф по-французски разговаривает. Сам слышал», — сказал Данила. «Парлебу франце?» — повернулся к поляку Веригин. «Ты говоришь по-французски?» «Oui, un petit peu». «Да, немного». «Барин всегда так долго спит?» — спросил генерал уже по-французски. «Пан иногда, когда в карты ноц грать», — коверкая и перемежая польские слова с французскими, ответил Кшиштоф. «Вчера играть, сегодня шпать». «Сегодня дверь ломать!» — в тон пробурчал генерал. «Уехать, твой пан! Тю-тю!» «Тю-тю, пан, неможливо. Кшиштоф тут. Неможливо бросить?» Роос ничего не понимал. «Что происходит?» — спросил он Веригина. Тот отмахнулся. «После, не до вас. «Данила, ломай дверь!» Тучинский слуга о чем-то размышлял. «Ну, что стоишь, как вкопанный?» «Минутку, ваше превосходительство», — ответил Данила. «Дозвольте замок осмотреть». И, не дожидаясь согласия, присел на корточки. «Я, когда сюртук Борчука чистил, на дворе ключ нашел. Авось подойдет. Дозвольте попробовать». «Давай, только быстрее!» Данила достал из-за пазухи ключ, вставил в скважину, и, о чудо, замок открылся. «Прошу!» — дядька широко распахнул дверь. Первым в комнату вошел генерал, за ним остальные. Кровать была разобрана, но, увы, пуста, как и вся комната. «Уехать, твой пан!» — грустно произнес Веригин. Кшиштов заглянул в НССР и чемодан хозяина. «Не можешь ли его уехать? Все вещи покой». «А деньги?» — забеспокоился Веригин. «Ведь Шулявский вчера крупную сумму выиграл». «Деньги всегда, пан, при себе», — сказал Кшиштов. «И ценны». «Значит, вещи себе новые купит». «Удрал твой пан», — вздохнул Веригин. «И что в нем княгиня нашла? Без слез не взглянешь». Кшиштов все мотал головой. «Не можливо, не можливо!» «О, женщины, вам имя вероломства!» — продекламировал Веригин и пояснил Росу. «Это ваш Шекспир написал». «Шекспир не наш, он англичанин», — возразил американец. «Пойдем отсюда. Закрывай дверь, Данила».